Язон і Медея. Рассекая носом лазурные волны Адриатического моря, Арго плыл в Элладу. Но неспокойно было на душе у Язона и Медеи. Они знали, что боги не оставят безнаказанным убийство Апсирта. Вдруг налетел холодный порывистый ветер, нагоняя черные тучи, и темная тень закрыла сияющий солнечный диск. Это Гелиос, узнав о гибели своего любимого внука, скорбел о нем. На море же поднялась страшная буря. Огромные волны бросали корабль аргонавтов, словно щепку. Тяжелая мачта корабля гнулась и скрипела, как будто умоляя разбушевавшуюся стихию о пощаде. Со страхом взирали аргонавты на море, призывая богов защитить их. И когда надежда на спасение стала угасать, с кормы раздался голос. Он исходил из куска священного дуба, который привезли из Додона и вставили в корму. Голос поведал аргонавтам о том, что, предав в храме смерти царевича Апсирта, они навлекли на себя гнев богов. И только волшебница Кирка, обитающая на острове Эя, сможет очистить Язона и Медею от скверны, чтобы Арго мог достигнуть родных берегов. Как только воля богов была объявлена, море успокоилось, и аргонавты смогли отправиться на поиски острова Эя. Много дней герои блуждали, разыскивая остров волшебницы. По руслу Эридана, а затем Родана, аргонавты вошли в Тирренское море. И там, после долгих поисков, наконец пристали к живописному острову, на котором обитала Кирка. Пройдя по узкой извилистой тропинке, ведущей вглубь острова, они увидели красивый дом, по роскоши не уступающий царскому дворцу. Вокруг этого дома свободно гуляли свиньи, волки и даже львы, мирно соседствуя друг с другом. Аргонавты достали мечи, ожидая нападения хищников, но их опасения были напрасны, так как все животные этого острова, кроме овец, были когда-то людьми. Волшебница заколдовала их, и теперь они жили на острове в обличии зверей. Недалеко от дома располагался алтарь Эриний, беспощадных богинь мести. Только Кирка, являясь жрицей Эриний, могла умилостивить их. Медея доводилась Кирке племянницей, так как златокудрая волшебница была дочерью бога Гелиоса и родной сестрой царя Эета. Увидев Кирку, Медея бросилась к ней в ноги и стала умолять ее об очищении себя и Изона от совершенного ими злодеяния. Волшебница согласилась не сразу, лишь заметив особый золотистый свет в глазах Медеи, которым награждал Гелиос всех своих потомков, и после этого Кирка приняла решение помочь родственнице. Волшебница приготовила ягненка для совершения обряда очищения и, подойдя к алтарю Эриний, принесла его в жертву. Теплой жертвенной кровью она омыла руки Медеи и Изона, очистив их от скверны. Словно огромная тяжесть упала с их душ после совершенного Киркой обряда, и теперь аргонавты могли вернуться в Эолк. Но прежде чем аргонавты покинули остров, волшебница сказала Медее: «Вы очищены, и люди не будут мстить вам за смерть Апсирта. Но боги не забудут ваши злодеяния, и в супружестве вы претерпите много бед и лишений». Покинув остров Эя, аргонавты устремились к родным берегам, но множество опасностей подстерегало их на пути домой. Быстро мчался Арго по морским волнам, и вскоре вдали показались две высокие скалы, а между ними бурный пролив. Под левой скалой, в морской бездне, обитало огромное чудовище Харибда. Когда Харибда открывала свой чудовищный зев, то поглощала с водой все, что проплывало рядом. Многие корабли, отважившиеся пройти через пролив, навсегда сгинули в ее пасти. Но если мореходы, войдя в пролив, чудом избегали пасти Харибды, двигаясь вдоль правой скалы, то там их подстерегала шестиглавая Сцилла, обитая в мрачной пещере, находящейся на выстрел от Харибды. Чудовище, почуяв добычу, молниеносно набрасывалось на нее своими 12 когтистыми лапами и тотчас пожирало несчастных. Аргонавтов ждала бы верная гибель в этом проливе, если бы не божественное вмешательство покровительницы Язона Геры. Царица Олимпа бросила свой золотой волос в воды пролива, и Арго по безопасной золотой дорожке проплыл между Харибдой и Сциллой. Дальше путь аргонавтов лежал мимо острова Сирен. Эти удивительные создания, похожие на птиц, с нежными девичьими лицами, своими чарующими голосами заманивали проплывающие мимо корабли на острые прибрежные скалы. Услышав пение сирен, мореходы не могли противостоять чарам и погибали. Когда аргонавты проплывали мимо острова Сирен, до них донеслись манящие голоса. Коварные сирены сладкими песнопениями обещали усталым путникам отдых и наслаждение на приветливом берегу. Заслушавшись, гребцы стали грести к опасному берегу. Тогда Орфей громко ударил по золотым струнам своей кифары и запел своим божественным голосом, заглушая пение сирен. Очнувшись от наваждения, аргонавты поплыли прочь от опасного острова. Чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, герои решили пристать к острову Схерия, на котором правил царь Алкиной со своей супругой Аретой. Радушно принял гостей правитель Схерии, но недолго наслаждались аргонавты отдыхом. К вечеру того же дня корабли колхов подошли к берегам Схерии и потребовали выдать им царевну Медею. Мудрый Алкиной посоветовал Язону и Медее сочетаться браком, ведь по закону жена должна следовать за мужем, так как больше не принадлежит отцу. Ночью были проведены свадебные церемонии, и перед алтарем богини Геры Язон и Медея стали законными супругами. Колхам же ничего не оставалось, как уйти ни с чем. Немного погостив у гостеприимных фиаков, аргонавты продолжили свой путь в Иолк. Ничто не омрачало их плавание, и Арго стремительно приближался к родным берегам. Но когда зоркому взгляду Линкея открылись скалистые берега и зеленые рощи Пелопоннеса, внезапно налетел страшный ураган. Подхватив корабль, он словно перышком долго играл им, относя все дальше и дальше от родных берегов. Разбушевавшаяся стихия выбросила корабль на неприглядный пустынный берег. В врезавшись глубоко в песок, Арго словно попал в крепкие тиски и не мог сдвинуться с места. А вокруг не было ничего, кроме желтых холмов из песка, простирающихся до самого горизонта. Отчаявшись, измученные бурей аргонавты прилегли отдохнуть. Наступила ночь. Но сон не шел к Язону. Он лежал на песке и молча вглядывался в незнакомое темное небо, усыпанное крупными звездами. Вдруг перед героем предстала песчаная нимфа, посланная богиней Герой, и сказала: «Рано предаваться отчаянию, Язон. Волею судьбы вы оказались в Ливийской пустыне, но ваша сила и мужество поможет вам выбраться отсюда. Когда морская царица Амфитрита распряжет свою колесницу и отпустит на волю своего белоснежного коня, тогда послужите своему кораблю, как он служил вам». Промолвив это, нимфа исчезла, оставив Язона размышлять над ее словами. Утром Язон передал слова нимфы своим товарищам. Удивились аргонавты, но понять смысл сказанного так и не смогли. И вдруг, рассекая волны, белый, словно морская пена, из моря выскочил прекрасный конь и помчался по песчаным холмам. И тогда Язон догадался, что морской конь указывает им путь к морю. Молнией сверкнула в голове героя догадка о том, что делать дальше. Обращаясь к аргонавтам, Язон воскликнул: «Друзья, много дней Арго верно служил нам и носил нас по волнам морей и рек. Так давайте же и мы послужим ему и перенесем его на своих плечах через пустыню к морю». Дружно взвалили аргонавты на свои могучие плечи корабль и, проваливаясь по колено в горячий песок, двинулись вслед за конем Амфитриты. Долгих 12 дней, изнывая от жары и жажды, несли герои на плечах Арго, пока не подошли к большому озеру и не спустили его на воду. Озеро это располагалось в стране Гесперид, а хозяином его был бог Тритон. Своей могучей рукой гостеприимный Тритон провел Арго через узкую протоку в белых скалах и направил его в море. Много дней плыл Арго по волнам Средиземного моря, и когда у аргонавтов подошли к концу запасы пресной воды, они направились к ближайшему гористому острову, возвышающемуся на их пути. Это был остров Крит, владение царя Миноса. Только хотели аргонавты пристать к острову, как увидели великана Талоса, стоящего на страже острова. Весь он был из меди, неуязвим для меча, копья и стрелы. Заметив непрошенных гостей, Талос стал отрывать огромные куски скал и швырять ими в Арго. Тогда Медея призвала на помощь Гипноса и усыпила великана. Засыпая, ударился Талос пяткой об камень, и из нее вылетел медный гвоздь, замыкающий сосуд, по которому текла кровь великана. Кровь хлынула наружу, унося с собой жизненную силу. И Талос умер, превратившись в медную статую, застывшую на берегу. А аргонавты смогли беспрепятственно высадиться на берег Крита и пополнить запасы пресной воды. Проведя ночь на острове, герои с утренней зарей вышли в море и продолжили свой путь. Совсем немногое отделяло Язона и его спутников от родных берегов, когда море вновь разбушевалось. В кромешной ночной мгле под порывами ветра корабль метался из стороны в сторону. Кормчий Тифий, не видя ничего вокруг, вел корабль прямо на острые скалы острова Анафы. И Арго разбился бы о них, если бы не стрела, пущенная богом света Аполлоном. Золотая божественная стрела рассеяла густой мрак ночи, и Тифий сумел вовремя повернуть корабль. Обогнув остров, аргонавты вошли в тихую бухту и переждали бурю на суше. Утром подул попутный ветер. Поймав его в свои паруса, Арго быстро помчался к родным берегам, и вскоре аргонавты благополучно достигли желанной гавани Иолка.